Подойдя к лежащему без сознания Брендону с Тикитихом за спиной, я окликнул Сильфи через окно. «Ты там в порядке?» Был мягкий грохот чего-то упавшего на пол и приглушенное ругательство, прежде чем она высунула голову из окна. «Да, да, я в порядке», — швырнула ведро в голову извращенца. «Неужели я убила его?» Я наклонился и приложил палец к его носу, чувствуя ровное дыхание, исходящее из него. «Нет, все еще жив». «Жаль», — разочарованно вздохнула она. «Действительно жаль», — усмехнулся Тикитех у меня за спиной. Не обращая внимания на идиота позади, я протянул комплект одежды через окно. «Вот, удалось получить комплект одежды из прачечной. Хотя не уверен, что это твой размер». Она поблагодарила меня, получив одежду, прежде чем снова скрыться в доме. Я потер руки, создавая небольшую электрическую искру и ударил ей Брендона по бокам в попытке разбудить его. Он вскрикнул и проснулся, оглядываясь вокруг в явном замешательстве. «Марк?» – спросил он, глядя на меня. «Ну, по крайней мере, твоя память получше, чем у другого», – усмехнулся я. «Помнишь, что с тобой случилось?» Он кивнул головой, заметив теперь уже полностью одетую Сильфи, которая смотрела на него сквозь окно. «Ну, давай посмотрим, сможешь ли ты сказать, что все это было недоразумением?» Тикити усмехнулся. «Ха, я поймал его с поличным, Сильфи. Я видел, как он заглядывал в твое окно и крикнул, чтобы предупредить тебя. Конечно, этот маленький засранец помнит имя девушки, а не мое. Я имею в виду, насколько трудно запомнить Марка». Брендон нахмурился. «Ты сказал мне, что мастер Лин проводит занятия здесь и даже привел меня сюда. Ты обманул меня. Что? Почему именно я? Ха, типичная аристократия. Сваливаешь вину с себя на беззащитных, невинных людей вроде меня. Я даже никогда здесь не был. Как, черт возьми, я узнаю, что этот мастер Джин преподает здесь? Просто признайся в своих преступлениях, чертов извращенец. Ну, я не могу его опровергнуть, потому что это правда, по крайней мере, для некоторых дворян. Кроме того, зачем мне, я имею в виду, мастеру Линю вообще проводить здесь свои уроки, даже если он не хочет пользоваться обычными классами, рассредоточенные по секте, у него все равно есть свой личный двор, ему нет смысла использовать это случайное здание, это, игнорируя тот факт, что я прямо здесь. Во-первых, я не дворянин, нахмурился Брендон. Во-вторых, ты абсолютный кусок дерьма. Ты должен пойти и посадить дерево, чтобы восполнить весь воздух, который ты тратишь, существуя. Ох, черт, этот парень не умеет остывать. Ха-ха-ха, хорошая попытка, Инцель. И все же это не меняет того факта, что ты подглядывал за переодевающейся девушкой. Окей, я думаю, что у меня есть понимание того, что сейчас происходит. Хорошо, подождите минутку, я поднял руку, чтобы привлечь их внимание. Тикити, ты утверждал, что видел Брендона здесь, когда проходил мимо, верно? Он самодовольно кивнул. Верно. Значит, ты никогда раньше здесь не был, а Брендон соврал, что ты сказал ему, будто мастер Лин проводил здесь занятия. Без сомнения. Да, на данный момент я скорее убежден, что его талант быть идиотом. Так как же ты узнал, что Сильфи находится именно в этом здании, возле которого находился Брендон? Конечно, ты бы не знал, если бы это был твой первый раз, когда ты видел это здание, верно? Его самодовольная улыбка мгновенно исчезла. Это, ХМ, он вел себя подозрительно с извращенной улыбкой на лице. Не нужно быть гением, чтобы понять, что он на самом деле хотел сделать. Значит, исходя из предположения, ты понял его мотивы, и ты даже узнал, что Сильфи была там, не посмотрев заранее. Он скрестил руки на груди. Да, я оказался прав, не так ли? Так какое это имеет значение? Почему тебя это вообще волнует? Потому что ты просто несешь чушь, и я не имею ни малейшего представления, как, черт возьми, тебе удалось сюда попасть. Ты сжульничал, не так ли? Я увидел, как у него на лбу вздулась вена. Он ткнул пальцем мне в грудь. А как же ты, а? Единственное, что я вижу в тебе хорошего, так это быть мальчиком на побегушках. Почему бы тебе не стать полезным и не скрыться, а? Ты тупое мелкое дерьмо. Вот почему я ненавижу бедных людей, вы все чертовски бесполезные, все бедняки должны просто умереть. А, разве это не ты носишь грязную одежду, ты имеешь в виду себя, почему ты вообще решил, что я беден? Серьезно, что, черт возьми, не так с головой этого парня? Другая рука схватила Тикити за запястье, прежде чем он успел ткнуть меня еще раз. И я, и этот идиот обернулись и увидели, что Брендон смотрит прямо на Тикити с такой яростью, которую я никогда не думал, что он способен выказать. Резким движением кисти Тикити мгновенно сломал себе руку. Брендон отпустил руку идиота, чтобы посмотреть, как тот корчится и кричит на земле, хватаясь за сломанную руку. Ситуация меня удивила, но чувак, Брендон реально не умеет остывать, да, он мне уже нравится. Глава 161. Связь со скрытыми лицами. Глава 161. Связь со скрытыми лицами. Лиан Липов, МММ. Ты уверена, что не хочешь, чтобы я использовала заклинание, которое увеличит уровень его боли? Спросила Дяо Чан, надув свое изящное личико. Нет, по крайней мере, не сейчас. Позволь мне сначала сделать это по старинке. Дяо Чан улыбнулась мне. Ну что ж, тогда развлекайся. Дай мне тоже попробовать. Когда закончишь, ладно, у меня есть заклинание, которое я уже давно хотела испытать. Не волнуйся, я позову тебя, когда закончу. Ку-ку-ку, тогда я тебя подожду. Моя сестра-ведьма ускакала, насвистывая какую-то мелодию, нисколько не смущаясь криками боли и пыток, которые эхом отдавались вокруг нас с тех пор, как мы сюда попали. Ничего удивительного, ведь мы сейчас находимся в камерах перевоспитания внутри нашей маленькой церкви. Именно здесь все особо непослушные маленькие ягнята узнают об истинной божественности мастера и принимаю его как нашего спасителя. Излишне говорить, что этот маленький подонок тоже здесь, прямо за дверью слева от меня. Я отодвинул стальной засов, запиравший дверь, и пружинистым шагом вошла в комнату. В центре комнаты стоял подонок со связанными цепями руками, свисавшими с потолка, причем цепи были такими короткими, что касались земли только кончики его пальцев. Во рту у него был сверток грязной ткани, а на лодыжках стальные кандалы. «Доброе утро, подонок! Хорошо ли вы спали ночью?» – спросила я, и полная улыбка украсила мои губы. Он что-то пробормотал в тряпку. «Хаэм, прости, я не совсем расслышала. Не мог бы ты повторить это?» Он снова что-то пробормотал, на этот раз чуть громче. «А, ударь меня, ну с радостью!» Я ударила его кулаком в лицо, с громким треском сломав ему нос. «Хаэм-эм!» Теперь доволен, кусок дерьма, он впился в меня взглядом, решив на этот раз промолчать. Хе-хе-хе, я рада, что он все еще может делать такое лицо, было бы так скучно, если бы он уже сдался. В конце концов, у меня есть 16 лет разочарований, чтобы выместить их на нем. Я подошла и села на единственный стул в комнате. Ну, разве не приятно снова увидеться? Насколько я помню, за тобой, словно за поросенком, которым ты был, гнались монстры. Я думала, что ты умер жалкой смертью, но, похоже, я ошиблась. Он молчал и продолжал свирепо смотреть на меня. Я вытащила из рукава один из своих ножей, и, похоже, ты тоже неплохо справился. Стал практиком темных техник и даже вступил в сговор с темной сектой. Ты, наверное, очень гордишься собой, а? Его непокорность растаяла, а взгляд был прикован к ножу, который я перекручивала в руке. Я почти уверена, что это был подарок мастера для меня. Он специально дал целую неделю для отдыха и предложил приехать сюда. Он, должно быть, уже знал, что ты будешь рядом, и хотел, чтобы я уладила с тобой свои прошлые обиды. Ехихихи, я должна поблагодарить мастера, когда вернусь. Он уже так много сделал для меня, мне нужно купить красивую одежду. Прежде чем вернуться, я уверена, что мастеру понравится. Ах, сейчас не стоит отвлекаться. Я еще раз взмахнула ножом в воздухе. Ты знал, ты был причиной, по которой я выживала все это время. Его взгляд снова метнулся ко мне. Хотя и слабо, я увидела легкий блеск высокомерия, вспыхнувший в его глазах. Мне даже не нужно было заглядывать ему в голову, чтобы понять, что он неверно истолковал мои слова. Он, наверное, думает, что у меня были к нему какие-то давние чувства или что-то такое же отвратительное. Тем не менее, любопытствуя о том, что он на самом деле думал о моих словах, я шагнула вперед и вытащила ткань из его рта кончиком ножа. Он кашлянул, прежде чем ухмыльнуться мне. «Хе-хе, я так и знал. Хотя я не могу винить тебя, я совершенно очарователен. Нет, а теперь почему бы тебе не встать на колени и не отсосать?» Я вонзила нож в его язык и, используя его в качестве рычага, опустила голову на уровень моих глаз. Он издал вопль боли, когда я посмотрела прямо в его проклятые, отвратительные глаза. «Это моя ненависть к тебе сохранила мне жизнь, ты, проклятая бесполезная мразь!» Я с силой потянула вниз, вырывая мышцы языка, перекинув нож на рукоятку сверху, Я вонзила его прямо в область между его ног. Голова подонка откинулась назад в беззвучном крике. Кровь фонтаном хлынула из его рта. Я позволил его боли продолжаться несколько секунд, после чего вытащила нож и исцелила его раны. Он задыхался и пытался успокоить дыхание, его глаза были сосредоточены на земле. Приставив острие ножа к его подбородку, я слегка приподняла его голову, чтобы он смотрел на меня. «Я говорила тебе, я заставлю тебя молить о сладком освобождении через смерть. Мое обещание еще не изменилось. Всю эту неделю я буду заставлять тебя петь для меня. Песня будет твоей болью и страданиями, которые я собираюсь причинить тебе. Каким же дураком может быть этот подонок, раз он подумал, что у меня есть хоть малая капля милосердия к нему? Очень жаль, что я не могу полностью отыграться на нем, ведь я все еще хочу, чтобы он оставался в здравом уме. Если он станет недостаточно вменяемым, чтобы прочувствовать всю свою боль, я не смогу удовлетворить себя». Я подняла нож, чтобы снова ударить его. «Подожди, подождите, у меня есть кое-что, что тебе нужно знать», — закричал он, безуспешно пытаясь освободиться. Мой нож остановился в нескольких дюймах от его левого глаза. «Продолжай», — сказала я, не двигая ножом. «Это очень важно. Ты, я скажу тебе, если ты пообещаешь мне прекратить это». Я вонзила нож прямо ему в глаз и прокрутила его, улыбнувшись, когда услышала, как он лопнул. Я позволила ему прокричаться от боли, после чего схватила его лицо и показала ему окровавленный нож. «Хи-хи-хи, это не сработает. Скажи мне, чего ты хотел мне поведать, или я все равно продолжу. Для меня это не имеет значения, я могу просто делать это снова, и снова, и снова, и снова». Я провела кончиком ножа по его лицу, наблюдая за лужицей крови из пореза, после чего снова подняла лезвие в воздух. «Вои, угу, я знаю, кто стоит за темной сектой». Я не дала ножу вонзиться ему в другой глаз. Заметив мой интерес, на его губах появилась легкая улыбка. «Верно, я могу сказать тебе, кто стоит во главе их секты. Они все это время прятались у всех на виду, но я нашел доказательства того, кто они такие. Я хотел шантажировать их, когда стану сильнее, но... Просто отпусти меня, и я все тебе расскажу. Уничтожить темную секту — это одна из наших главных целей. Я никогда не забуду страдальческое выражение лица мастера, когда он зачищал их в подземном убежище. Они – пятно на идеальном мире, который мы хотим создать для мастера. Если бы он мог сказать мне, кто они такие, мы могли бы полностью избавиться от них. Я щелкнула языком и отошла от него. «Тогда говори, если скажешь правду, я прекращу твои физические пытки». «Недостаточно хорошо», — усмехнулся он. «Сначала выпусти меня, а потом я все расскажу». Я провела пальцем по лезвию ножа, наэлектризовав его золотой молнией. «Единственная причина, по которой я не пытаюсь вытянуть из тебя правду, заключается в том, что я боюсь, что твой разум может сломаться прежде, чем ты заговоришь. Но я не прочь попробовать, если ты отказываешься сотрудничать». Его единственный оставшийся глаз посмотрел на лезвие, прежде чем снова посмотреть на меня. «Кух, это известная секта где-то на континенте. Вот их истинное лицо. Я забрал печать секты у своего прошлого наставника, который был одним из них. Я не знаю, к какой секте она принадлежит, но в ней истинные лидеры темной секты». Что ж, это было разочаровывающе. Я ожидала, что он будет дольше сопротивляться и смогу дольше ломать его, прежде чем он все расскажет. Я подняла ладонь. «Где печать?» Он заколебался на мгновение, но, когда увидел мой приближающийся нож, быстро выплюнул. «У меня есть техника хранения измерений, которую я использую. Она там хранится. Вам нужно снять печать с моей точки культивирования, чтобы я ее достал». Я остановилась и удивленно подняла бровь. «Это правда. Я, клянусь, она там. Если ты убьешь меня, она будет потеряна навсегда. ТЦ». И я подумывал о том, чтобы сломать его еще больше после того, как заберу у него печать. «Думаю, тогда мне придется сдаться. Ты ведь остановишься, правда?» — с надеждой спросил он. «Я держу свои слова, в отличие от тебя», — выплюнула я, вытирая нож и его рубашку, прежде чем положить его обратно в рукав. Его высокомерная ухмылка вернулась. «Хе-хе-хе, тогда отпусти меня. Чего ты ждешь, сука?» Я подошла к выходу и открыла дверь. «Ты действительно подонок до самого конца». Отступив в сторону, я впустила в комнату Дяо-чан. Она была полностью одета в кожу, а в руках держала хлыст для верховой езды. «О боже, Лианли, «Ты уверена, что хочешь отпустить его? Мы даже не знаем, говорит ли он правду». Я встала прямо перед ним и посмотрела прямо в глаза этому подонку. Я никогда не говорила, что отпущу его. Я просто сказала, что больше не буду пытать его физически. Давай продолжим с его изменениями, когда закончим. Она будет гораздо более сговорчивой, чем она когда-либо была. О, мне нравится эта идея. Ты хочешь оказать ему честь и изменить его, или это сделать мне? Я без слов взяла у нее хлыст, показывая ей свое решение. Ку-ку-ку, очень хорошо. Твое мужское тело отныне не является свободным и уступает мне. Выйди и перейди к прекрасному полу, и ты больше никогда не согнешься. Ум останется, но тело изменится. Позвольте себе познакомиться с обменом. Гендерный обмен. Я зачарованно наблюдала, как сын-подонок, которого я знала, медленно трансформировался, все его тело извивалось и корчилось у меня на глазах. Хе-хе-хе, а теперь давайте начнем следующий раунд пыток, хорошо? Глава 162. Я не герой. Глава 162. Я не герой. Г-г-пов. Вопреки ожиданиям, старшина Гонг сделал Брендону выговор за то, что он ранил Тикити. Позже я узнал, что Брендон происходил из бедной семьи, которая только-только сумела стать большой, что могло бы объяснить его вспышку гнева, когда Тикити оскорбил бедняков своими устами. Старейшина Гонг спросил меня, насколько суровым должно быть его наказание. Я сказал ему быть снисходительным, поскольку он был подставлен этим Тикити. Жаль только, что у нас не было достаточных улик, чтобы изобличить Тикити, и кроме того, чтобы не раскрыть мою личность, поэтому мы пока решили держать его рядом. Я сказал, что наслаждаюсь всей этой драмой, потому что мне очень нравится эта драма. Моя первоначальная задача – отсеять хулиганов, кто сказал, что я не могу наслаждаться работой. Кроме того, не нужно много пропалывать, чтобы самый буйный проявил себя. Правильно, моя работа технически уже выполнена. Ну, по моей рекомендации, все, что Брендон получил, сломав запястье Тикити, это день в одиночной камере. Что касается Тикити, то он должен вылечить свое сломанное запястье естественным путем без помощи целебных техник или зелий в качестве урока, чтобы не распускал рот. Хотя я сомневаюсь, что это пойдет на пользу кому-то вроде него. Немного посочувствовав Брендону, я решил принести ему еды и проверить, как он там, когда наступит ночь. Взяв из кухни поднос с едой, я направился в зал наказаний, где располагались одиночные камеры. У дверей зала по обе стороны входа стояли на страже два члена секты внешнего ядра. Увидев меня, они поклонились, а тот, что слева, поздоровался. «Добрый вечер, мастер Линь». «Уму, добрый вечер, как тут у вас?» «Все спокойно, мастер Линь». «Я так понимаю, вы здесь, чтобы взглянуть на нового ученика, верно? Были ли с ним какие-нибудь проблемы?» «Вовсе нет. Он ведет себя тихо с тех пор, как попал сюда. Даже не протестовал против своего наказания или чего-то еще. А, интересный. Надеюсь, что у него не сложится слишком плохое впечатление о нас. Я бы предпочел, чтобы именно он вступил в нашу секту, вместо этого Тикити. Не будет ли проблемой, если я зайду и поговорю с ним?» Стражники криво улыбнулись мне. «Мастер Линь, для этого вам не нужно спрашивать нашего разрешения». Я пожал плечами. «Вежливость не помешает. Ну и где же он тогда? Второй этаж, третья комната справа. Сейчас он тут один, так что это будет единственная закрытая дверь. Тогда спокойной ночи», — кивнул я. «Пойду к нему». Они оба поклонились, прежде чем открыть мне дверь. Я довольно быстро заметил нужную мне камеру и направился прямо к ней с подносом еды в руках. Я постучал костяшками пальцев в дверь, предупредив о своем входе, после чего при помощи техники открыл дверь. «Ключи, у меня руки заняты». Брендон сидел на маленькой кровати в углу комнаты, удивившись моим появлением. Казалось, он читал книгу и отложил ее в сторону, когда услышал мой стук. «Кто-нибудь заказывал еду в номер?» — пошутил я, проходя мимо дверного косяка и закрывая за собой дверь. Его лицо стало кислым. «Как ты сюда попал? Ты не должен быть здесь, Марк. У тебя будут неприятности. Поторопись и уходи, пока тебя не увидели охранники». Поставив поднос с едой на стол, я погрозила ему пальцем. «Не беспокойся об этом, я получил разрешение охранников прийти сюда. У тебя легкое наказание, едва квалифицируемое как формальность. Мы все знаем, что Тикити ответственен за произошедшее, но у секты нет необходимых улик, чтобы обвинить его. Ну и что, Охранники так просто дали тебе ключ и позволили остаться? Да, я сказал, что хочу поговорить с тобой, и смотрители просто отдали ключи без особых вопросов. Он прищурился, глядя на меня. Вот так просто. Попробуешь? Спросила я, помахав булочкой перед собой. Он задержал свой взгляд на мне на несколько секунд, после чего, наконец, посмотрел на булочку. Я ткнул пальцем в маленькие точки на булочке, с изюмом. Фу, какого черта? Нет, спасибо. Кто, черт возьми, кладет изюм в булочку? Согласен, никогда не любил такие. Позже я пожалуюсь поварам. Бросив булочку с изюмом обратно на поднос, я взял другую, чтобы проверить. О, клубника. Они мне нравятся, не возражаешь, если я возьму вот эту? Он небрежно махнул рукой. Бери, я все равно не очень голоден. Улыбнувшись, я бросил ему другую булочку с клубникой, прежде чем начать жевать свою. Он схватил пирожное обеими руками, но не стал есть. Итак, какая у тебя история? Зачем пришел в небесную секту? Он приподнял бровь, глядя на меня. Откуда такой внезапный интерес? Это потому, что я сломал этому идиоту запястье, не так ли? Наверное. Хочешь поделиться, или нет? Меня устраивает и то, и другое. Сейчас у меня есть булочка с клубникой, и это все, что мне нужно. Он уставился на меня, когда я откусил кусок от своей булочки. Молчание затянулось еще на несколько секунд, прежде чем он вздохнул. Моя семья была очень бедной. Только некоторое время назад нам удалось стать теми, кем мы сейчас являемся. Я удивленно поднял бровь. Он пожал плечами. Я тоже думал, что это странно. Но у меня есть младшие братья и сестры, они не заслуживают всех этих страданий, поэтому я держал рот на замке. Неведение, блаженство, как говорится. И почему же ты решил вступить в небесную секту? Что еще, как не стремление к силе? Если я смогу обрести силу, то смогу защитить всех тех, кто мне дорог. А нет, он не может быть героем, верно, если он один из тех людей. Ох, мир в опасности, тогда я возьму меч и пойду спасать его. То я просто слиняю отсюда при первой же возможности. Так, просто из любопытства, пробормотал я. А что, если мир окажется в опасности, стал бы ты спасать его? Он засмеялся. Ха-ха-ха, я что, похож на героя? Я едва могу позаботиться о людях, находящихся в непосредственной близости от меня, не говоря уже о спасении мира. Нет, если мир нуждается в спасителе, пусть это делают герои. Я не герой. Я вполне доволен тем, что сижу здесь и доедаю эту прекрасную булочку, которую ты мне дал. Он откусил первый кусочек от булочки. Кроме того, это действительно вкусная булочка. Я усмехнулся его маленькой шутке. Итак, какие у тебя планы на будущее? Он серьезно посмотрел на меня, обещая не смеяться. Я молча кивнул. Он проглотил кусок булочки, который был у него во рту, сделать все возможное, чтобы мастер Линь взял меня в ученики, а после этого свергнуть царскую семью Цзинь. Пфффффф. Что? Глава 163. Ты бог? Глава 163. Ты бог? Ггпов. Мы собрались во дворе старейшины Гонга, немного поодаль от моего собственного двора, где начался наш первый официальный урок в секте. Теперь я немного опасаюсь Брендона, так как он рассказал мне о своих планах по свержению нынешней правящей семьи нашего континента. Конечно, я отношусь к нему так же, как и раньше, но, разве это не создание злодея из книг? Он, вероятно, попытается найти способ безнравственно увеличить свою силу, его разоблачат, а потом вышвырнут из секты. Затем с сердцем, полным ненависти и гнева, найдет более темный способ достижения своих целей и вернется обратно мстить. Да, я бы предпочел, чтобы этого не случилось. Наверное, я слишком сильно хотел, чтобы он не был героем, и карма наказала меня за это. Ну что ж, думаю, мне придется потихоньку выяснить, что за проблема у него с семьей Цзинь, и, возможно, направить его на правильный путь, никого не убивая. Хорошо, ученики, начал старейшина Гонг, поглаживая руками бороду, как это любят делать все старейшины. Сегодня мы начнем ваш первый урок. Я полагаю, что все вы уже хорошо знакомы с основами, поэтому мы сразу перейдем к проявлению ваших элементарных кварков. Если вы уже умеете это делать, работайте над тем, чтобы вдвое сократить время, необходимое для их материализации. Ах, простой урок. Помню те дни, когда мне впервые пришлось напрячься на этом задании. Да, мне было трудно с самого начала, вы можете в это поверить, на самом деле, я был самым медленным в классе в первые несколько дней. Мои сокурсники сумели проявить свои элементы быстрее, чем я, заявив, что это было проще всего для них сделать. Хотя я никогда по-настоящему не понимал, почему мне было трудно именно в этой области. Теория была достаточно проста. Циркулируйте элементарные кварки внутри точки культивирования, визуализируя предполагаемый эффект, направляйте кварки вдоль ваших кварковых жил к точке выхода, а затем материализуйте их, все время удерживая образ эффекта в своей голове. Конечно, на практике вы должны убедиться, что количество кварков, циркулирующих в вашей точке культивирования, является правильным. Слишком мало, и техника может не материализоваться, слишком много, и она может взорваться у вас перед носом. Мне потребовалось довольно много времени, чтобы привыкнуть к знанию точного количества, необходимого для каждой техники, которую мне нужно использовать. Полагаю, что трудности возникли из-за моей личной способности оценки, которая была исключительно плохой по сравнению с другими. По крайней мере, теперь у меня нет такой проблемы. Пора посмотреть, насколько хорошо справятся эти якобы талантливые студенты. Мы все разошлись в разные углы двора, чтобы начать свое обучение. Старейшина Гонг подходил к каждому из нас, чтобы проверить наши успехи и помощь в случае чего. Выбрав один из углов для себя, я начал концентрировать свои чувства на моей точке культивирования, намереваясь продолжать стабилизировать мою теперь уже огромную точку культивирования. Я вернул свое сознание в черное пространство внутри меня, все звезды моргнули в унисон, будто приветствуя меня. До сих пор я так и не узнал, что это за место и что это были за звезды. Но одно я знаю точно, я смог почувствовать, кажущееся бесконечным пространство, что оно становится больше, после поглощения кристаллов монстров. Нет, неправильно. Это было больше похоже на то, что я не мог постичь необъятность этого места раньше и только теперь, став немного сильнее, смог мельком увидеть его. Как бы мне ни хотелось поглотить больше кристаллов монстров, похоже, что кристаллы той бессмертной девушки-лисицы не смогли еще больше усилить мою точку культивирования. Я не знаю, потому ли это, что я достиг своего предела, или потому, что ее кристаллов больше не было достаточно, чтобы укрепить меня. Более того, я не уверен, что этот усиливающий метод все еще будет работать после того, как я полностью созрею, и смогут ли мои ученицы также использовать его. Отложив мысли в сторону, я сосредоточил свои чувства и приступил к медитации среди звезд, как делал это в последние дни. Звезды начали напевать медленную мелодию, пока я вращал свои элементарные кварки, достигая крещендо с каждым оборотом. Песня становилась все громче и громче с каждым новым оборотом, достигая почти оглушительной громкости, которая заглушала все остальные звуки вокруг меня. Казалось, все вокруг затаило дыхание, когда песня достигла апогея. Как раз в тот момент, когда я думал, что все разорвется, очень неуместно прозвучало: «Какого черта?» раздалось в моем мире, мгновенно нарушив мою концентрацию. Я вздрогнул и открыл глаза, обнаружив, что стал объектом пристального внимания моих сокурсников и старейшины Гонга. «Что? Что случилось? Почему вы все так на меня смотрите?» спросила я, приподняв бровь. Тикити ткнул в меня пальцем. «Ты только что начал светиться и все такое. Что? Черт возьми, с тобой такое, урод!» Старейшина Гонг кивнул. «Мас, М, Марк, все твое тело засветилось белым цветом, и эта штука начала расти». Он указал на нижнюю часть моего тела. «Пожалуйста, хоть бы это был не стояк». Я посмотрел вниз и увидел, что нижняя часть моего тела полностью покрыта свежими виноградными лозами и травой, они плотно обвились вокруг нижней половины моих конечностей. «Окей, это странно. Такого со мной еще никогда не случалось», — заметил я, раздвигая лианы, чтобы освободиться. «Что ты сделал, Мас?» «Я имею в виду Марк», — спросил старейшина Гонг. «Просто выполнял ваши указания. Я попытался распространить свои элементарные кварки и даже не знал, что происходит вокруг меня, пока один из вас не закричал. Какого черта?» — солгал я. Старейшина Гонг погладил бороду. «Хм, интересно. Возможно, у тебя есть что-то уникальное в твоих элементарных кварках. Может быть, что-то связанное с природой. Хммм. Ну, я не вижу никаких проблем с этим. Все, продолжайте в том же духе. Возможно, мы сможем больше узнать об этом феномене после того, как ты, прорвешься». Старейшина повернулся спиной и пошел прочь, побуждая остальных сделать то же самое. Только Сильфи осталась позади, пристально глядя на меня своим напряженным взглядом. Оторвав последнюю лозу, я посмотрел на нее, слегка наклонив голову. Она огляделась вокруг, чтобы убедиться, что рядом никого нет, прежде чем наклонилась вперед и прошептала: «Ты тоже падший бог, не так ли, Чава?» В прошлой главе ошибка. Брендон хотел свергнуть не семью Бэй, а Цзинь. Глава 164. Трудно быть богом. Глава 164. Трудно быть богом. Гагэпов. «Прости, что?» – переспросил я. Сильфи нахмурилась, глядя на меня. «Ты же падший бог, не так ли? Полагаю, что один из природных. Ты ведь тоже жертва падения, верно? Или ты сделал что-то еще, из-за чего оказался здесь?» Я оглядел двор, остальные новые ученики были полностью сосредоточены на своей собственной медитации, а старейшина Гонг специально избегал смотреть в мою сторону. «Послушай, Сильфи, я совершенно не понимаю, о чем ты сейчас говоришь». Вместо того, чтобы обидеться, она улыбнулась мне. «Понятно. Проклятие молчания, не так ли?» «Понимаю. Я просто хотела, чтобы ты знал, что у тебя здесь есть товарищ. Мое падение произошло довольно давно, после событий падения, и, судя по возрасту твоего тела, ты тоже должен быть таким же, верно?» Я благоразумно держал рот на замке и просто смотрел на нее. «Я очень надеюсь, что она не Чуни, как моя младшая сестра Илария». «Что? Я не могу быть сильно уверен в этом». «Хорошо. Сначала Дяо-Чан, потом Илария, потом весь мой родной город. Что мешает этой девушке стать следующей? А, насколько мне известно, она, вроде бы, жила там и переехала сюда». Она продолжала свой монолог по собственному желанию. «Из того, что я знаю, похоже, что скоро может произойти второе падение, и это только начало. Я даже не знаю, сколько еще богов будет падать с той скоростью, с которой все происходит. Не думаю, что у тебя есть идеи, почему это происходит». Я медленно покачал головой. «Понятно. Ну ладно, позволь представиться еще раз. Я Сильвестрис, бывшая богиня воздушных потоков царства богов, одна из смотрителей переправы между мирами. Могу я узнать твое уважаемое имя?» Не раздумывая, я ответил ей: «Меня зовут Джефф». Ее глаза расширились. «Джефф, ты имеешь в виду Джеффри Готфридус, природный бог жизни и цветения? Простите мою грубость, сир, но что же заставило кого-то вроде вас пасть? У вас есть бог по имени Джефф? Думаю, что я уже вырыл слишком глубокую яму для того, чтобы вылазить из нее, и похоже, что уже узнал вещи, которые, скорее всего, знать не должен. Так что прямо сейчас было бы разумнее продолжать подыгрывать ей тем, за кого она меня считает. Поэтому я просто смотрел на нее, не открывая рта. Она ударила себя по лбу. «Ах, простите меня, сир. Проклятие молчания, мое извинение. Но это значит, что именно она заставила тебя упасть, верно? Может ли это быть связано с событиями великой утраты?» Я мог только тупо смотреть на нее, прежде чем пожать плечами. Я ненавижу, когда играют в игру местоимений, и я не могу спросить, о ком они говорят. Она почесала подбородок. «Странно, это тело было просто сосудом, который я использовала, чтобы время от времени исследовать мир. Но несколько дней назад, после того, как один из реинкарнаторов, которых я послал сюда, был убит, меня немедленно заставили пасть. Было ли введено новое правило в отношении трансмиграторов? Черт возьми, женщина, вы уверены, что я должен это слышать? Почему все становятся сложнее и сложнее?» «Конечно, я не сказал этого вслух, а просто покачал головой». «Понятно», — кивнула она. «В таком случае, пожалуйста, если вам что-нибудь понадобится от меня, не стесняйтесь говорить. Я помогу вам в меру своих возможностей». Я медленно кивнул, и она повернулась, чтобы вернуться на свое место, присоединившись к остальным на уроке культивации. «Окей, дайте мне немного подумать. Я только что узнал, что по какой-то причине растения начинают расти вокруг меня, когда я сосредотачиваюсь на циркуляции своих кварков, пока мое сознание находится внутри них. Такого никогда раньше не случалось, так что причиной этого должно быть что-то недавнее. Во-вторых, Сильфи на самом деле падший бог, или так она утверждала, хотя до сих пор нет доказательств, что все, что она сказала, было правдой, и она просто не была Чуни. Она упомянула о царстве богов, о котором я даже не слышал и не читал, так что я даже не знаю, существует ли оно или нет. Но опять же, уже существуют гигантские, черные, сочащиеся слизью, многоногие, стоглазые щупальцевые монстры, так что я не удивлюсь, если то, что она говорила, было правдой. Итак, это подводит меня к следующему вопросу. Что мне делать с этим знанием? Ну, самое очевидное, конечно, абсолютно ничего. Может быть, хорошая, спокойная жизнь, в которой мои ученицы заботятся обо мне, а я просто расслабляюсь и трачу свое время на их обучение. Слишком много прошу. Неужели я сделал что-то такое, что делает все только сложнее? Знаете что, не отвечайте на этот вопрос. Ну что ж, дело богов может остаться делом богов, я не буду беспокоиться об этом, как простой смертный. Да, это похоже на план. Хорошо ведь, правда? Не заморачиваться с такими проблемами, это помогло бы вернуть в мою жизнь хоть какое-то подобие нормальности, верно? Ну, если отбросить это в сторону, я все еще не уверен, почему растения начали расти так безумно во время сегодняшней медитации. Это первый раз, когда со мной произошло такое. Даже когда я культивировал посреди леса, даже когда я занимался фармом кристаллов монстров, растения оставались совершенно нормальными. Значит, это из-за Сильфи. Думаю, мне просто придется попробовать, когда ее не будет рядом, чтобы убедиться. С другой стороны, может быть, мне стоит попробовать еще раз, чтобы убедиться, что это не разовый случай. Я устроился поудобнее и снова закрыл глаза, позволив своему сознанию снова вернуться в точку культивации. Звезды начали мигать и гудеть при моем возвращении. Сделав глубокий вдох, прежде чем медленно выдохнуть, я запустил циркуляцию своих элементарных кварков. Как и прежде, звезды начали жужжать, и жужжание становилось громче с каждым оборотом. Я подождал, пока жужжание не достигло значительной громкости, прежде чем резко остановить циркуляцию. Посмотрев вниз себя, я обнаружил, что виноградные лозы уже начали расти и обливаться вокруг некоторых частей моего тела. Те, что я оторвал раньше, тоже каким-то образом начали расти снова и делать то же самое. Я огляделся вокруг, и на этот раз никто не обратил на меня никакого внимания, все они все еще были сосредоточены на своем собственном культивировании. Решив, что не хочу застрять в растительном коконе, я сорвала с себя только что выросшие виноградные лозы и на сегодня прекратила культивацию. Поскольку мне больше нечего было делать, я решил, что мне не помешает вздремнуть. Итак, я снова закрыл глаза и сразу же уснул. Прямо там, в углу двора старейшины Гонга, в середине его урока. Я уверен, что никто не будет возражать, верно? В конце концов, это привилегия того, что я все-таки остаюсь собой. Хе-хе-хе. Кстати говоря, вопрос о том, что мне делать с потенциалом Брендона как будущего злодея, все еще остается. Я имею в виду, я никогда по-настоящему не заботился о семье Цзинь, но они, кажется, прекрасно справляются с управлением этим континентом, верно? Может быть, мне следует спросить, что именно он имеет против них, из-за чего хочет их свергнуть? Да, я, наверное, спрошу его позже, когда мы вернемся в наши комнаты. А что касается Сильфи или Сильвестри, ну, хорошо, я думаю, что она может продолжать делать все, что угодно, пока это не касается меня. В любом случае, боги – наименьшая из моих проблем. Но если серьезно, как побочная работа по искоренению хулиганов превратилась в это? Глава 165. Похоже, нужна еще одна чистка. Глава 165. Похоже, нужна еще одна чистка. Ириспов, приветствую вас. Я, Космонс, новообращенная нашего славного мастера, девушка передо мной присела в реверансе. У нее были ярко-голубые глаза, темно-каштановые волосы до пояса и милое круглое личико. Лиан Ли и Дяо Чан пригласили меня встретиться, чтобы познакомить с кем-то из их знакомых. Почему нас позвали только для того, чтобы увидеть эту новую девушку? Ирис, я не знаю, но она выглядит довольно мило. Правда, приманка, скучно. Лаверна, это тоже думает, что в ней ничего особенного. Зачем сестра Лиан Ли представила ее нам? Денна, может быть, у нее есть потенциал верховной жрицы, хотя не думаю, что это так. Ирис, эй, я ткнула в нее пальцем, глядя на Лиан Ли, а что в ней особенного? Я не думаю, что ты привела ее сюда лишь для того, чтобы показать, а... Девушка напряглась и ее тело слегка задрожало, не отрывая взгляда от земли. Ну, она редкий талант, который мне удалось найти. Она очень послушная, хихикнула Лиан Ли, поворачиваясь к ней лицом. Не так ли, малышка Космонс, ты ведь наша хорошая девочка, правда? Она кивнула своей изящной головой. Да, да я ваша хорошая маленькая девочка. Лиан Ли нахмурилась. Что это было, Космонс, ты что, заикалась? ТСК. Даже после того, как мы потратили столько времени твое представление, может, нам вернуться в тренировочный зал? Девушка побледнела еще больше. Нет, я добрая маленькая девочка госпожи Лианли. Я буду подметать, убирать и делать все, что попросит меня верховная жрица. Мастер, единственный истинный бог вселенной. Моя жалкая жизнь существует только для того, чтобы прославлять мастера. Ох, хорошая, она мне нравится. Мы можем ее оставить, приманка. Она не домашнее животное, которое можно просто забрать себе. Ирис, Буу, разве у Манами нет той маленькой сучки, приманка? ЛГБТ, Лаверна, как бы то ни было, это одно и то же, приманка. Это и то, две разные вещи. Кроме того, это смиренно думает, что у наших сестер есть еще кое-что для нас. Денна, ку-ку-ку, очень хорошо, сказала Космонс. Дяо Чан медленно хлопнула в ладоши. Ты хорошо справляешься со своей ролью. Я благодарю верховную жрицу Дяо Чан за похвалу. О боже, улыбка Дяо Чана быстро исчезла. Опять заикнулась, это никуда не годится. Лианли, я одолжу ее, чтобы повторить обучение. Ты не возражаешь? О, вовсе нет, Лианли помахала рукой вперед. Она вся твоя. Ку-ку-ку, ну что ж, спасибо, теперь мы пойдем. Космонс, девушка посмотрела на меня с явной паникой в глазах, прежде чем Дяо Чан утащила ее прочь, в комнату перевоспитания. Она боится, Лаверна, о чем она только думала, так посмотрев. Поможем, она нас не касается, приманка. Это смиренно думает, что она раньше была врагом, но теперь ее заставили подчиниться. Денна, не помешает спросить, Ирис, так что же это было, спросил я, повернувшись к Лианли. Она усмехнулась в рукав. Прошлое сожаление, которое я исправила. Понятно, кивнула я, не задавая дальнейших вопросов. Так ты позвала меня сюда, чтобы рассказать о ней или нет? Вовсе нет, я недавно нашла кое-что, что может помочь нам раскрыть истинное лицо темной секты, с которой мы до сих пор боремся. Я приподняла бровь, глядя на нее. И что же, мы, наконец, узнали их слабое место? Она порылась в кармане и положила мне в руки что-то металлическое, завернутое в бумагу. Нам удалось поймать кое-кого, кто имел довольно близкий контакт с темной сектой. По его словам, печать секты, лежащая внутри, раскроет, кто они такие. Но ни я, ни Дяо Чан не знаем, к какой секте она принадлежит. Я надеялась, что, может быть, у тебя есть мысли. Я осторожно развернула бумагу, раскрывая овальный диск размером с ладонь, который был внутри нее. На самой печати было выгравировано что-то похожее на человека, держащего отрубленную голову в руках. В тот момент, когда мой взгляд рисунок, воспоминания о моем прошлом в приюте мгновенно нахлынули на меня. Этот герб, это те ублюдки, не так ли, Ирис? Без сомнения, Лаверна, это смиренно утверждает, что так оно и есть. Денна, кучка бесполезных подонков. Значит, это они все время стояли за темной сектой. Черт возьми, я так и знала. Приманка, теперь, когда мы знаем, что это были они, то пускай заплатит за все свои грехи. Ирис, я снова посмотрела на Лианли, во мне закипала ярость. Да, я знаю, кто эти люди, сколь несчастными бы они ни были. Она уловила мой скрытый тон и кивнула. Понятно, злость, это больше, чем просто проклятая злость. Сплюнула я, пока эта скромная была в приюте. Члены этой секты часто приходили и забрали людей, а остальных пытали. Это была одна из причин, по которой это сбежало оттуда. Лианли нахмурилась. Еще одна причина убедиться в том, что они навсегда исчезли. Что ты можешь мне рассказать? Сиротский приют, в котором мы остановились, находился в городке неподалеку от гор смерти. Именно там люди, пересекающие горы смерти, могли пройти, поскольку это был самый безопасный путь. Раз в месяц некоторые из этих людей появлялись, забирали старших детей, младших же пытали. Я вздрогнула от воспоминаний, мои руки держались друг за друга. Прежде чем мастер исцелил меня, на моем теле было много уродливых шрамов и ран, которые мне приходилось прятать под одеждой с длинными рукавами. Мастер подумал, что это из-за бандитов, которые напали на меня, но у меня не оказалось возможности рассказать ему правду. Зная, что эти люди забирали детей, достигших 13 лет, я сбежала за год до того, как забрали бы меня. Именно из-за них мне пришлось научиться создавать разные личности самой себя, чтобы хоть немного облегчить свою жизнь. Теперь же я рада, что все мы смогли вместе собраться и служить нашему самому любимому мастеру. Но с появлением этой проклятой секты и пониманием того, что все это время я причиняла боль мастеру, чувствую себя так глупо из-за того, что не пошла и не уничтожила их раньше. Подумать только, что малая секта в этом городе руководила темной сектой. Я бы до такого и за 1000 лет не додумалась. «Кто они такие?» – спросила Лианли. «Это малая секта, расположенная в городе, где я выросла, секта призрачных демонов». Лианли увидела выражение моих глаз. «Полагаю, ты хочешь поохотиться на демонов?» «Действительно». Она повернулась и пошла прочь, помахав мне рукой. «Возвращайся послезавтра, окей?» Мастер сказал, что мы должны потратить эту неделю на себя, так что не трать свой отдых на работу. Кекики, давайте заставим реки течь кровью. Приманка. Полетят головы, долги будут возвращены. Ирис. Это орудие станет их погибелью. Денна. Аннигилируем. Лаверна. Все грешники будут уничтожены моим клинком. Каждый из этих трусов погибнет и исчезнет из этого мира. Глава 166. Я смотрю на тебя. Глава 166. Я смотрю на тебя. ГГПов. Я распахнул двери в комнату, предназначенную для новых учеников, и обнаружил, что все ученики моего класса уже приготовились ко сну. Комната была достаточно большой, чтобы вместить в ней 6 кроватей с их изголовьями у стены, хотя личное пространство ограничивалось кроватью и небольшим сундуком для личных вещей. В центре комнаты есть общая зона, где стояли стол и 6 стульев, в общем очень простая комната. «Хорошо искупались, сир?» – спросила Сильфи со своей кровати, почему-то удобно расположенной напротив моей. Брендон занял кровать рядом с моей, Тикити рядом с ним, а близнецы предпочли остаться на той же части комнаты, что и Сильфи. Брендон оторвался от книги, которую читал, и его очки блеснули на свету. «Сир», Сильфи наклонила голову к нему, «да, я только сегодня узнала, что Марк на самом деле из благородной семьи, которой я служу, поэтому я, конечно же, должна выказать ему должное уважение, не так ли, сир?» Брендон повернулся ко мне. «Это правда? Что ж, я использую свое лучшее умение для обмана этих людей. Просто проигнорирую вопросы и сменю тему. Я не знал, что ты носишь очки». Он посмотрел вниз, как будто только что заметил их. «Я ношу их, когда читаю. Видишь ли, я немного близорук. Кажется, вчера они тебе не понадобились», напомнил я. «Ах, я все же вижу без них, но не так хорошо, мне не разрешили взять очки в тот день, так что пришлось обойтись. Но да, я предпочитаю носить очки, когда читаю». «Круто», кивнула я, направляясь к своей кровати. Усевшись на ней сверху, я медленно расслабился. «Надеюсь, что тот вопрос уже забыт. Значит, ты благородный, да?» — спросил Брендон. «Черт возьми, я был совершенно не готов к такому. Я думал, что Сильфи будет держать это в секрете и не будет всем подряд рассказывать. Полагаю, что у богов есть свои собственные вариации здравого смысла, в отличие от нас, обычных людей. Теперь я в растерянности. В конце концов они узнают, что я на самом деле мастер Лин, потому мне нужно продолжать притворяться одновременно богом и новым студентом для Сильфи. Мне также нужно будет подумать о добавлении благородной к списку своих фальшивых личностей для этой маленькой группы студентов. Ладно, ладно, задействую протоколы быстрого мышления. Первый вариант – согласиться с Сильфи. Последствия – другие студенты увидят во мне благородного, это объяснит возможное в будущем уважительное отношение Сильфи ко мне, а также будет большой пощечиной Тикити за то, что он назвал меня бедняком 6 глав назад. Полагаю, что минусы также будут, ведь будет довольно трудно что-то объяснить, когда все узнают, что я на самом деле мастер Лин. Уже чувствую, как мой план простой жизни ускользает все дальше и дальше, как только Сильфи установит связь между Марком и мной. Ну, есть возможность заставить Марка исчезнуть по той или иной причине прямо перед тем, как я представлю себя настоящего, так что вариант неплох. Но что-то подсказывает мне, что Сильфи все равно сможет узнать, что это я, так что это может быть не таким уж осуществимым, как кажется. Второй вариант – отрицать все. Все подумают, что я нормальный человек, и не будут относиться ко мне иначе. Но они подумают, что Сильфи лжет или же не поверит мне и станут с подозрением относиться. Сильфи может даже обидеться на меня. Очевидно, что сейчас это самый худший вариант. После перебора всех возможных сценариев в своей голове, я решил пойти. Вариант третий. Я пожал плечами, прежде чем наклонил голову к Брендону. чем занимается твоя семья?» Он выглядел довольно удивленным моим вопросом. «Что? Ну, мы в основном торгуем различными товарами, хотя я не особо знаю, насколько хорошо. Я почти не занимался семейным бизнесом, с тех пор, как начал свой путь культивирования. Интересно, как ты думаешь, смогу ли я получить скидку в магазинах твоей семьи? Это будет немного трудно, учитывая, что даже я не получаю скидки в магазинах своей семьи. Не играй в любимчика», — говорил мой отец. Я рассмеялся вместе с ним, прежде чем обратить свое внимание на остальных обитателей комнаты. «Как вам, ребята, небесная секта?» Крис с буквой К улыбнулся мне. «Хорошие учителя, хорошие люди, хороший воздух. Чего еще можно желать?» Крис точно так же улыбнулся. «Да, мы уже многому научились. Я уверен, что мы через неделю пройдем тесты и официально станем студентами». Брендон тоже кивнул. «Да, я тоже очень многому научился за это короткое время». Старейшина Гонг блестяще продемонстрировал свои знания. «Я уверена, что ты тоже сможешь войти в секту без каких-либо проблем, сир. Секта будет рада тебе». Я уже готов был съежиться от того, что мой план летел в тартарары из-за Сильфи, как вдруг Тикити начал издевательски смеяться. «Ха-ха-ха, вы, ребята, такие уморительные. Вы думаете, что всего один день занятий уже гарантирует вам вступление в секту? Вы еще глупее, чем я думал». Все в комнате повернулись, чтобы посмотреть на парня. «Как твое запястье, Тёк?» – спросил Брендон. Его веселое лицо быстро превратилось в хмурый взгляд. «Исцеляется? Нет, спасибо тебе, подглядывающий извращенец. Забавно, что ты так говоришь. Хорошо ли работает твоя вторая рука?» Тикити посмотрел на свою другую руку. «Да, а что? Потому что я могу помочь тебе сломать ее, если это поможет. Ты гораздо приятнее, когда твой рот закрыт». Тикитех поднялся с кровати и посмотрел на Брендона сверху вниз. «Слышь, кусок дерьма, ты считаешь себя каким-то большим дерьмом или чем-то еще подобным, лишь из-за того, что ты меня поймал, теперь считаешь себя каким-то важным дерьмом. Что за дурацкая шутка? Держу пари, что я переспал с девушками в 10 раз больше, чем ты». Брендон уставился в ответ. «Ноль умножить на ноль, будет ноль. Ты так и не научился считать? Прости, а твой маленький мозг вообще способен понять концепцию счета?» Тикити поднял кулак, но Брендон оказался проворнее. Кулак парня в очках тут же погрузился в живот хулигана и заставил его глотать ртом воздух. Брендон уже собирался повторить удары, но я схватил его за руку, прежде чем он продолжил. «Ладно, хватит, как насчет того, чтобы ненадолго выйти на улицу?» А, не дождавшись ответа, я утащил его за дверь. Перед тем, как выйти, я повернулся к близнецам. «Позаботьтесь об этом идиоте, хорошо? Может, чем-нибудь попробуете его заставить заткнуться?» А, они оба подняли вверх большие пальцы. Я отошел с Брендоном на некоторое расстояние и остановился возле одного из павильонов. «Да, прости», — извинился Брендон. «Этот парень просто сильно раздражает меня. Знаешь, когда тебе кто-то сильно не нравится, ты злишься на то, что он говорит. Да, я знаю это чувство, но я привел тебя сюда не для этого. Просто хотел спросить, что у тебя за проблемы с семьей Цзинь без свидетелей?» «О, ну, это неожиданно, но ладно. Помнишь, что я говорил о том, что моя семья внезапно стала процветающей?» Я кивнул, гадая, к чему он клонит. «Мой брат был призван в их рыцарский корпус, и с тех пор я его ни разу не видел. У меня такое чувство, что они использовали его для какого-то неудачного эксперимента, поэтому они сделали это в качестве компенсации за исчезновение моего брата». Я поднял бровь. «Не хочу быть ослом или кем-то еще, но ты не думаешь, что семья Цзинь могла просто дать какое-то оправдание, будто он погиб в бою или что-то в этом роде? Как-то слишком бессмысленно помогать обанкротившейся семье торговцев только потому, что их старший сын умер. Я тоже так думал, но однажды я подслушал, как мои родители говорили о том, чтобы сделать им еще одно подношение. Я втянул в себя воздух. Ты же не хочешь сказать? Да, я думаю, они хотят, чтобы мои родители отдали и других своих детей семье Цзинь. Поскольку я уже ступил на путь культиватора, им трудно будет вернуть меня назад, так как я могу дать отпор. Однако мои младшие братья и сестры, вот почему мне нужно стать сильнее, прежде чем они достигнут совершеннолетия и их заберут. Что ж, это был неожиданный поворот. Полагаю, что он, возможно, и не злодей, а человек на пути к отмщению. Я обнял его за плечи. Не бойся, просто продолжай свой путь. Я гарантирую, что ты определенно сможешь спасти своих братьев и сестер от их судьбы. Ну, я пока говорю это только на словах, он кажется достаточно хорошим человеком, так что мне нужно будет провести собственное расследование семьи Цзинь. Я все еще не забыл о мировой катастрофе, которая должна произойти в будущем, потому не собираюсь рисковать, тем более они правящая семья. А пока буду внимательно следить за Брэндоном, на случай, если он совершит какую-нибудь глупость. Глава 167. Равный бой. Глава 167. Равный бой. Ирис Пов. Манами при помощи своей техники телепортировала меня в мой родной город. В столицу я вернусь послезавтра, как только закончу одно маленькое дело. Город, в котором я выросла, был еще меньше, чем у мастера, и там, где вокруг дома мастера была хотя бы каменная стена, у моего даже не было деревянного забора по периметру. Вокруг было разбросано несколько зданий, не имевших ничего общего с планировкой города. Все это место просто вопило о плохом городском управлении. Сиротский приют располагался рядом с городской мусорной свалкой, а ратуша один была построена на вершине утеса в горах смерти. Казалось, что тот, кто отвечал за планирование этого города, был пьян или совершенно не понимал, что делает. Единственная причина, по которой это место можно назвать городом, заключалась в количестве людей, присутствующих в нем. Хотя большинство из них просто проходили мимо, и я думаю, что это не учли при подсчете. Я прошла мимо указателя, на котором было выгравировано «Город смерти, 50 метров к северу». Город, кажется, не сильно изменился с тех пор, как я уехала. На самом деле он выглядел еще более запущенным, чем раньше. Я заметила, что некоторые здешние здания пришли в упадок, а у некоторых даже отсутствовали крыши. Даже не знаю, было ли это вызвано разбойниками, стихийными бедствиями или просто отсутствием обслуживания. Знаете, я всегда задавалась вопросом, кто этот тупица, руководящий этим местом. Приманка. Кто-то, вероятно, без капли здравого смысла. Ирис. В самом деле. Практично. Лаверна. Ах, это понимает. Город был построен в качестве места отдыха для людей, пересекающих горы смерти, а не как место для постоянного проживания. Поэтому не было особого смысла должным образом управлять городом, так как в нем все равно были беженцы или отчаявшиеся люди. Денна. Ну и что, гораздо важнее, с чего начнем? Просто войдем в дверь к этим говнюкам и начнем чистку. Приманка. Это смиренно предлагает сначала проверить приют. Там может быть один из них. Денна. Ты действительно думаешь, что все может быть так удачно? Приманка. Я полагаю, что это такое же хорошее место для начала, как и любое другое. Ирис. Я направилась к зданию с выбитыми окнами и обвалившимися стенами. Местный лорд, очевидно, решил, что не стоит тратить свои сундуки на поддержание таких вещей, и позволил им прийти в упадок. Распахнув двери, я заметила пятерых мужчин, стоявших над группой детей. Четверо из них в данный момент загоняли старших детей в группу, а последний стоял и смотрел в сторону, спиной ко мне. Мастер, благословение. Лаверна, действительно. Похоже, мастер благословил нас сегодня на встречу с этими уродами. Ирис, их пятеро, хе-хе-хе, будет весело. Приманка, громко постучав костяшками пальцев о дверь, я привлекла к себе их внимание. «Приветствую вас, джентльмены. Это кто-то вошла без разрешения?» Человек, наблюдавший за работой остальных, шагнул вперед, загородив мой обзор на своих друзей. Он показался мне старым пердуном. У него были седые волосы, длинная борода, напыщенный вид и все такое. «Леди, это вас не касается. Я бы посоветовал вам развернуться и уйти, пока с вами что-нибудь не случилось. Хе-хе, это угроза, маленькая сучка?» Мужчина скрестил руки на груди. «Это обещание». Я слегка сдвинула левую ногу за спину, показывая меч. «Попробуй». Мужчина поднял руку, продемонстрировав ауру черных миазмов, окутывающих ее. «Ты всего лишь глупая мечница. Поскольку я сегодня в довольно хорошем настроении, я просто искалечу тебя и брошу на произвол судьбы». Полное сосредоточение. Молния. Лаверна. Все вокруг меня стало немного темнее. Теперь я могла видеть черную ауру вокруг мужчин передо мной, свидетельствующую о том, что все они практиковали темные техники. Я обнажила меч и направила его на человека, стоящего передо мной. Полное сосредоточение, земля и рис. Ты, кажется, довольно самовлюбленный, а ведешь себя как большой босс лишь потому, что у тебя есть маленькие ссаные головорезы, которые тебя поддерживают. Издевательски усмехнулась я. Мне не нужна помощь, чтобы справиться с такой надутой, невежественной девушкой, как ты. Это докладывает о готовности полной сосредоточенности на огне. Денна, я вижу, ты не только полон собой, но и большой болван, из-за этого тебе придется лишиться руки. Хаем, ты просто лягушка в колодце. Ты понятия не имеешь о том, что находится за пределами твоего мира, девочка. Ха, если ты так уверен, почему бы тебе не подойти сюда и не попробовать? Я взмахнула мечом по дуге, и воздушные кварки, которые я собрала, проявились в воздушном клинке, направленном к его руке. Совершенно не ожидая такой атаки, клинок отсек ему руку по локоть, отделив придаток от остального тела. Я ухмыльнулась. Кто надутая невежественная маленькая сучка? Ты позер, ты слишком сильно наслаждаешься этим. Ирис, можешь ли ты винить меня? Я не часто выкладываюсь на 100%, уахаха, приманка. Это скромно напоминает, что не стоит перегибать палку. Денна, перегибать? С этими ребятами невозможно, приманка. Я бросилась вперед, пока человек все еще кричал и хватался за обрубок руки. Мой меч был направился к его другому плечу, намереваясь отрубить его для продолжения мучений. Но, к моему удивлению, один из тех, кто был позади него, бросился вперед, парируя мой выпад своим мечом. «Старейшина, не стоит терять бдительность», — монотонно произнес человек, вставший между мной и моей целью. «Тыче, заткнись. Просто разберись с ней, чертов кусок, тьфу, не могу поверить, что потерял руку в таком месте». Я перевела взгляд на свою новую цель и улыбнулась, увидев спокойствие в его глазах. Он не видел во мне угрозы. «Полагаю, ты хочешь сразиться?» – спросила я, глядя на Цзянь-2, которую он держал на боку. «Не часто мне удается найти мечницу такого калибра. В наше время никто серьезно не занимается мечом, как я, достигшим уже уровня мастера меча. Я бы не упустил такой возможности. Тот факт, что ты можешь использовать элементарные кварки, не являясь при этом культиватором, интригует». Мой меч вонзился ему в ногу, но в последний момент мужчина успел отвести его в сторону. «Ты слишком разговорчив для человека с таким скучным лицом», — рассмеялась я. Он нахмурился, глядя на меня. «Разве у тебя нет чести мечника?» «Честь – это какие-то дешевые слова у группы взрослых мужчин, издевающихся над детьми. Кроме того, я здесь не для того, чтобы устраивать честное сражение, я здесь для того, чтобы измучить и зачистить всех вас. Я даже не возражу, если вы все нападете на меня одновременно». Человек указал на меня мечом. «В этом нет необходимости. Меня более чем достаточно, чтобы справиться с тобой, Кекике. Я с удовольствием заставлю тебя съесть эти слова». Не нуждаясь больше в словах, мы оба бросились навстречу друг другу. 1. Мэрия. 2. Китайский прямой меч. Глава 168. Честь. Никогда не заботилась об этом. Глава 168. Честь. Никогда не заботилась об этом. Ириспов. Его меч появился справа от меня, лезвие было нацелено на мою ногу. Я легко отразила атаку своим клинком и ударила его в грудь. Насекомое сумело увернуться, сделав шаг назад, и ответить выпадом. Одного взмаха моего запястья было достаточно, чтобы отклонить траекторию клинка в сторону, оставив мужчину открытым для удара сверху, который рассек ему щеку. Мелкая дрянь сделала еще один шаг назад, замахнувшись мечом в попытке удержать расстояние между нами. На моем лице появилась улыбка. В моем текущем состоянии он двигался словно в замедленной съемке. Сколько будем с ним играть? Ирис, Кекике, как можно больше. Заставим его страдать. Приманка. Начнем лаверно. Я нырнула под его быстрый взмах, направив свой меч в его левое плечо. Сосредоточившись на кварках молнии, собранные мной в клинке, я вонзила наэлектризованный меч в плечо мусора. К его чести, он не закричал, а просто стиснул зубы от боли, когда снова отпрыгнул назад, отойдя от меня подальше. Я стряхнула меч, чтобы избавиться от пятен крови, и приняла расслабленную позу, ожидая, пока он восстановит равновесие. Всего лишь первое сражение, а я уже 3 раза заставила тебя отступить. Ты такой опытный фехтовальщик, насмешливо произнесла я. Он нахмурил брови, глядя на рану на своем плече. Как ты смогла, ведь ты даже не практикующая.